Глава 34. Маша. На следующий день в универе только и разговоров, что о Саймоне. Он никогда не был особо популярной личностью, но сейчас внезапно о нем все заговорили. «Это ужасно, Мари!» Оливка прикладывает к щекам ладони. «Он такой милый и казался довольным жизнью, а тут...» Саймон в реанимации. Его состояние тяжелое. И, наверное, я совсем плохой человек, потому что я этому рада. Не самому факту, что ему плохо, а тому, что он больше не сможет никому причинить зла. Но Оле я этого сказать не могу, поэтому молча слушаю, не выражая особых эмоций. С некоторым напрягом узнаю, что она почти каждый день проведывает Райли. Судя по тому, как подруга отводит глаза, с ее стороны там все серьезно. «Мы столько разговариваем!» – делится Оливия. «Мне с ним так интересно! Он, как ходячая Википедия, знает все! Он даже стихи мне читал, представляешь?» Я по-прежнему считаю Райли ублюдком, и его увлечение поэзией, на мое мнение, никак не влияет. Уверена, не будь он прикован к больничной койке, давно бы нашел себе забаву повеселее, чем умные разговоры с моей подругой. Но, глядя на сияющие глаза Оливки, сказать ей об этом у меня не хватает духу. Остается надеяться, что Райли проваляется в больнице как можно дольше. Тогда есть шанс, что Оле это все надоест раньше, чем он поправится. После лекции ломаю голову, как ненадолго избавиться от контроля Топольского. Мне нужно всего несколько минут. Я только скажу то, что должна сказать, и все. Но Никиту сегодня как назло, будто суперклеем приклеили. Причем, сегодня никого из учредителей в универе нет. Даже Конора не видно. Ник даже в библиотеку со мной и Оливкой потащился. Развалился в кресле и спал, пока мы искали нужный материал. Проснулся только когда на тренировку надо было. Перед входом в раздевалку беру его за локоть и заглядываю в глаза. «Никит, я в туалет хочу. Ты иди. Я тебя догоню». «Я тебя подожду», — невозмутимо говорит Топольский. Но тут его отвлекает Джаз, и я сбегаю в женский туалет. Сижу там, пока в коридоре не стихают голоса. Осторожно выглядываю и бегу к тренажерному залу. Я видела, как он туда ехал. Надеюсь, он сейчас там. Так и есть. Улегся на тренажер, собрался лежа выжимать штангу. Как раз то, что нужно. Подхожу к тренажеру, прижимаю ладонями руки Демьяна к штанге и наклоняюсь к самому лицу. «Я так понимаю, ты решил больше не прятаться? Давно пора, эти игры слишком затянулись». Он смотрит на меня немигающим взглядом, выдергивает из-под ладони сначала одну, потом вторую руку. «Не понимаю, о чем ты». «Хватит, демон!» Шиплю, как дикая кошка. «Это уже не смешно! Зачем ты меня сталкеришь? С какой целью? Что тебе от меня нужно? Только не ври, что это не ты! И не говори, что ты мой друг!» Демьян больше не отпирается. Смотрит снизу вверх, упираясь руками в штангу. «А это не так?» — ухмыляется мне в лицо. «Я думал, мы с тобой подружились». «Не так. У тебя, кажется, есть любимая девушка. Вот за ней и следи. А меня оставь в покое!» Его лицо меняется на глазах, делается злым. Во взгляде появляется стальной блеск. «Моя девушка тебя не касается, Маша. А теперь иди, ты мне мешаешь!» Наклоняюсь почти к самому уху. «Не смей его трогать! Слышишь?» Крепкие пальцы хватают за шею и тянут вниз. Наши лица почти соприкасаются. «А если я тебя сейчас поцелую? Что ты скажешь?» И резко отпускает. Отшатываюсь и выпрямляюсь, отскакивая от тренажера. «Послушай, я тебе благодарна за все, правда?» Потираю покрасневшую шею. «Но больше не надо! Не знаю, какую ты цель преследовал. Теперь ты должен остановиться». «Должен?» Демьян выгибает бровь. «Кому должен?» Машу рукой. «Он больной. Нет смысла ничего объяснять!» «Держись от него подальше, Демьян!» Повторяю вместо ответа. «Надеюсь, ты услышал!» «Возьми с собой это платье!» Никита смотрит то в сторону, то в пол, то в потолок, но только не на меня. «Какое именно?» Нарочно переспрашиваю, чтобы потянуть время, хотя сразу поняла, о каком платье идет речь. «В котором ты была на дефиле?» Отвечает он, опираясь о стену. Ник не упомянул, что он купил мне это платье для осеннего бала, и что мы выбрали его вместе. А главное, как выбирали. «Я не собиралась брать с собой чемодан», возражаю ему. «Планировала взять только рюкзак и сумку. Мы ведь всего на 2 дня. Завтра мы летим в Лас-Вегас. Я с вечера решила собрать вещи. Только успела открыть шкаф, как на пороге появился Никита. Платье может понадобиться для церемонии. Ты же сказала, это не по-настоящему. Мы просто летим погулять. Нам придется получить лицензию на брак. Я уже зарегистрировался на сайте. Иначе тебе не дали бы визу. Так почему не поиграть в свадьбу, Маша? Или тебе не интересно? Не особо, отвечаю дипломатично. Он подходит вплотную и берет меня за подбородок. Это будет не настоящая свадьба, Маша. Мы просто не станем легализовать свидетельство о браке. И все. В течение года оно аннулируется. Никит, к платью надо туфли, макияж, прическу. Не теряю надежды его уговорить. А мне так не хочется таскаться с чемоданом. Но проще переубедить кусок камня, чем Топольского. «Значит, с ним буду таскаться я», — говорит он невозмутимо. И у меня сразу пропадает охота спорить. Я не ожидала, что Никита наденет костюм. В костюме я его видела только 1 раз, в лицее, на осеннем балу. Как оказалось, это был последний раз, когда я вообще видела Ника, который меня любил. Потом темнота, потеря зрения, его шаги, его дыхание. Не хочу это вспоминать. Как будто в том взрыве сгорела светлая сторона его души, осталась только темная. И со временем эта чернота полностью заполнила собой опустевшую оболочку. Украдкой из-под опущенных ресниц бросаю взгляды на Топольского, который так сексуально смотрится в белоснежной рубашке и узких брюках, что на него заглядываются даже взрослые женщины. А он делает вид, будто этого не замечает. Да разве можно такое не заметить? Меня в первую ведет от его широких плеч, обтянутых белой рубашечной тканью. Брюки облегают его бедра, как 2-я кожа. И я до конца не могу поверить, что мы здесь для того, чтобы заключить брак. Не настоящий, конечно же. Здесь многие так женятся, а потом не подтверждают в своей стране выданное свидетельство о браке. И оно автоматически прекращает свое действие. Перелет оказался утомительным. Я большую его часть проспала. Когда проснулась, обнаружила себя лежащей на плече у Никиты, который тоже спал, прижавшись щекой к моей макушке. Из аэропорта в отель нас доставил трансфер. Я прилипла к стеклу, жадно разглядывая город грехов. «Ночью он еще красивее», — сказал Никита, глядя на меня с непонятным выражением, довольным и немного гордым. «Никит, а мы покатаемся на колесе?» Я перед поездкой изучила самые известные достопримечательности Лас-Вегаса, и колесо Хай-Роллер заняло в моем списке желаемых посещений лидирующее место. «Если хочешь», — он кивнул. «Ты уже знаешь, что еще хотел бы посмотреть?» «Музей Неона, выставка артефактов Титаника», — перечислила я. «Ну и Хай-Роллер, конечно». «Хорошо. Только давай сначала закончим с тем, для чего сюда приехали». Когда я увидела отель, в который нас привезли, лишилась дара речи в прямом смысле этого слова. Я таких отелей никогда не видела. Высотой в 50 этажей, с фасадом золотистого цвета и каскадным водопадом, который стекает по скале в искусственное озеро. Это не отель, это город в городе. Здесь даже собственное поле для гольфа есть. У нас ожидаемо 1 общий номер, зато 3-комнатный, 2 спальни и холл. И он на самом верхнем этаже, на 50-м. Никита внес вещи в одну спальню, я заняла вторую. И он ничего не сказал. Душевых здесь тоже две, и я выдохнула с облегчением. Быстро приняла душ, надела платье и взялась за волосы. Я решила их высушить и поднять в высокий хвост, который потом собрать в пучок. Но как только закончила сушиться, раздался стук в дверь. «Ты уверена, что не хочешь сделать прическу в салоне?» Никита вошел в комнату и остановился на пороге. Странно замолчал. Мне показалось, он сглотнул. Или это я сглотнула, когда увидела, как под рубашкой, заправленной в брюки, просматривается твердый пресс. «Нет, я не хочу ничего особенного», — ответила, быстро облизав пересохшие губы, а Никита шагнул ближе. «Зачем это?» Протянул руку к моим волосам. «Не надо хвост! Распусти волосы!» Мне не показалось, его голос слегка дрогнул. Я тоже вздрогнула и поежилась. И это не укрылось от Никиты. Он медленно стянул с хвоста резинку и расправил рассыпавшиеся по плечам волосы. «Пусть так будет! Так красиво!» Хрипло сказал Ник, с шумом втянув воздух. А я чуть не разревелась. В нашу первую встречу он попросил меня снять капюшон и очки, потому что ему понравились мои волосы и глаза. Он потом говорил, что влюбился сначала в них, потом в меня. Он это тоже вспомнил, поэтому и замолчал. «Никит!» — прошептала я, всхлипнув. И мне на губы легла сухая ладонь. «Маша, это игра! Ты должна помнить, что это игра, хорошо? Не забывай, все время помни!» «Хорошо!» Я зажмурилась, чтобы задержать слезы. «Хорошо, Ник!» «Пойдем, наша очередь!» Топольский берет меня за руку, и мы входим в бюро регистрации браков. Его еще называют бюро свадеб. Из отеля нас сюда доставил лимузин. Мы получаем лицензию на заключение брака и снова садимся в празднично украшенный автомобиль. Никита внимательно изучает выданный нам документ. Я заглядываю ему через плечо. «Можно было не заморачиваться, Ник. Чтобы в следующий раз у тебя возникли проблемы с визой, если не будет отметки о регистрации брака, могут предъявить обвинение, что ты проникла в страну обманным путем. Тебе выдали визу для заключения брака, так что расслабься и получай удовольствие от поездки». Он прав. Отпускаю себя, расслабляюсь и ловлю себя на том, что совсем не вспоминаю универ, Саймона, тайный клуб. Здесь за тысячи километров они как будто съежились, стали незаметными. Зато не могу отделаться от ощущения от дежавю, как будто это с нами уже было, со мной и с Никитой. Лимузин привозит нас к миленькой церквушке, похожей на пряничный домик, часовне цветов. Красивее я не видела в своей жизни. Здесь внутри все утопает в цветах. У алтаря нас ждет пожилой священнослужитель. Кроме нас и фотографа, здесь больше никого нет. Это игра, напоминаю я себе. Просто игра. Все это ничего не значит. «Да», — звучит под сводами часовни громкий голос Никиты. Его рука крепко сдавливает мою, и я цепенею. Священник его о чем-то спрашивал, а я задумалась. Значит ли это... «Мария Заречная! Готова ли ты взять в мужья Топольского Никиту и прожить с ним в горе и в радости до конца своих дней?» спрашивает священник, глядя на меня поверх очков. «И пусть он глотает окончание наших фамилий, пусть неправильно ставит ударение в именах, но внезапно и вдруг я осознаю, о чем он говорит. И в горе, и в радости, долго и счастливо. Никита сказал «да», и пусть это игра, пусть это всего на 2 дня, а потом мы вернемся, и все будет по-старому. Но я живу здесь и сейчас, а здесь и сейчас Никита Топольский от волнения все сильнее стискивает мою руку. Я знаю, что он волнуется, Пусть внешне этого не видно, чувствую. Да, выдаю с трудом, сглатывая слюну. Громче, милая, я не слышу! С улыбкой просит священник. Никита поворачивает голову. Да, повторяю тихо, но твердо. Вы можете обменяться кольцами. И не успеваю я в панике подумать, откуда нам брать кольца. Как передо мной появляется протянутая ладонь с двумя парными кольцами. Надевай, Маша! Никита топит меня в своих глазах, которые кажутся сейчас темно-темно-синими. Если я сейчас не грохнусь в обморок, это будет большая удача. Ну что ж ты, милая! Подбадривает меня священник. Надень своему жениху кольцо. Поспешно хватаю кольцо и дрожащей рукой надеваю на палец Никиты. Эмоции захлестывают через край. Но вряд ли я кого-то обрадую, если сейчас разрыдаюсь. Теперь ты, жених! Ник берет мою правую руку. По пальцу скользит изящное колечко с платиновым ободком и бриллиантом. «Объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать свою красавицу-жену!» Обращается священник к Топольскому. Тот медленно поворачивается, наклоняется ко мне и прижимается лбом. Запускает руку в волосы и берет за затылок, а меня отбрасывает на 3 года назад. Горячая волна поднимается из сердца и растекается по телу. Бежит по венам, ползет по позвоночнику. Пульсирует в затылке. Затапливает по самую верхушку, до кончиков пальцев. Сейчас Никита целует совсем не так, как обычно. Он целует меня так, как поцеловал в первый раз, в лифте, в мой первый в жизни поцелуй.